169. 11 ноября 1916 года. Мой милый маленький секретарь, прекрасно, не буду тебе мешать в работе по приведению в порядок рукописи. С Фишерами я условился окончательно. Да, Терри раздосадован, он тут же прислал телеграмму, а госпожа Депен тут же прислала письмо.